Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 февраля. По народному месяцу слову Федор студит. Поминальник, застольник. 8 февраля христиане чтят память преподобного Феодора Студита, византийского монаха, аскета, церковного деятеля и писателя. Жил в середине 8-го, начале 9 веков. Хоть и говорили в народе об этом дне, Федор Студит землю студит, но ни знатного морозца, ни оттепели грязнухи. Сиди дома, да в окошко поглядывай на изрядно надоевший своим снежным однообразием пейзаж. Зима не лето, глаз краскою не радует, но это сейчас, когда все тепла ждут. А земле, матушке, зима нужна. В этот день девицы яркие летние наряды примеряли, перебирая пестрые ленты, блестящие броши и заветные бирюзовые перстенечки, подаренные любимыми, что зимой в ближайший город на заработки подались. За бирюзой на перстенечке девушки наблюдали и примечали. Если ровной, матовой синью был покрыт камушек, значит, помнил о невесте молодец. А коли зеленела бирюза, что-то с ужином недоброе происходило. Загулял или заболел, а может быть, по неосторожности попал в неприятную историю. Камень-вещун обманывать не станет, ведь с благородными камнями были связаны разнообразнейшие верования и приметы. Камень был не только украшением, но и талисманом, приносящим счастье, амулетом, охраняющим от бед, а иногда ниточкой, связывающей два любящих или родственных сердца. На Федора было принято гадать, какая будет погода весной. От нее зависел будущий урожай. Для этого катали по блюду горох и прислушивались. Если горошины отскакивают от блюда и как будто звенят, будет мороз. Плохо для урожая. Если же горошины катаются тихо, то будет метель, которая землю укроет теплым покрывалом. Активно использовался горох и в знахарском деле. С его помощью лечили кожные заболевания – бородавки, лишаи, мозоли и тому подобное. Горошины прикасались к больному месту, а потом бросали ее в растопленную печь. С помощью гороха можно было и зло причинить. Также существовало поверье, что человек, съевший горох натощак, становился глазливым. Есть в народе предание, в котором говорится, что происхождению гороха мы обязаны Богоматери, которая плакала, когда Бог наказывал людей за их грехи, а ее слезы превращались в горошины. У этого дня есть и другое название – Федор Поминальник. Согласно поверьям, 8 февраля души умерших людей, тоскуя по земле и близким, стараются показаться живым. Чтобы согреть души родственников, спускавшихся на землю холодной зимой, крестьяне в этот день насыпали на загнетку теплую золу. «Снега побольше полям, а тепла сердцам вашим, славяне!» Да, и вот еще что. По одному из календарей 10 февраля отмечают день рождения домового. И если вам близка эта традиция, то готовиться к этому дню нужно с вечера 9 февраля. Братья месяцы.